тигрица. Между тем забавы императора становились все греховнее. Он пригласил французскую труппу. Для избранного кружка сыграли диалоги из запрещенных творений маркиза де Сада. Появилась у него и главная любовница. А за несколько лет до этого... Из дневника великого князя Константина Николаевича. 22 ноября 1861 года. Отправились к обеду с жинкой в царское село. У Орловских ворот встретили Сашу верхом. А вслед за тем Александру Сергеевну Долгорукову тоже верхом, совершенно одну. Заключение из этого сделать нетрудно. Больно. «Больно», — записал Костя, не потому, что сам был очень нравственен. Он записал это потому, что уж больно хищной дамой была эта фрейлина, княгиня Александра Долгорукая. Она считалась истинной красавицей. Хотя если на нее никто не смотрит, вы с изумлением увидите, как она нехороша, напишет Анна Тютчева. Долговязая, с плоской грудью, костлявые плечи, свинцово-бледное лицо. Но стоит княгине заметить интересующий ее мужской взгляд, как гибкий стан мгновенно выпрямляется. Румянец играет на щеках, и все движения приобретают опасную грацию. Она становится ласково покошачьей. Эту кошечку следовало бы назвать тигрицей. Ее тело, улыбка, взгляд лукавый и вкрадчивый — все околдовало несчастного. И вот он уже целиком во власти чар этой неповторимой и такой типичной придворной красавицы. Все ее интересы — двор, интриги и злой язык. Она истинный мастер придворной школы злословия. Она умеет так похвалить, что сам черт радуется этим похвалам. Как и положено мастеру придворной интриги, она прекрасная актриса. И когда у нее все случилось с государем, она решила тотчас объявить двору о своем новом завидном положении и сыграла блистательно. Императрица сидела, окруженная фрейлинами, листала словарь по истории и географии. Вошел государь, и Александра Долгорукая тотчас упала в обморок. Государь торопливо бросился ей помогать. А у нее на лице ни кровинки, пульс слабый. Так что государь в испуге слишком долго продолжал держать ее в объятиях. Но императрица была на высоте. Преспокойно продолжала листать словарь по истории и географии. Императрица стоически перенесла эту связь и оказалась права. Как бывало до того, страсть Александру угасла, и фрейлину ждала отставка. Как и было положено, император устроил ее брак со своим генерал-адъютантом и написал ей то галантное письмо, которое она хотела получить. «Моя душевная рана долго не зарубцуется, и мое бедное сердце, которое вы читали как детскую книгу, долго будет страдать. Прощайте навсегда». Наш опытный Дон Жуан соблюдал банальное правило. Если хочешь без последствий оставить опасную женщину, надо дать ей возможность считать, что бросила тебя она сама. Однако в 1865 году императрица обеспокоилась. Она почувствовала, что с Сашей происходит что-то необыкновенное. В этот раз, как обычно, новая влюбленность была у него на лице. Но никто точно не знал, кто она. Доходили странные слухи о какой-то воспитаннице Смольного института, с которой он гуляет в летнем саду. Но это было смешно. Платоническая любовь не для Романовых. Тем более, что из окна ее золотой гостиной было видно, как некую неизвестную в экипаже подвозили ко дворцу. И в мемориальном кабинете Николая I, где он умер, загорался свет. Видно, там все и происходило, оскорбляя тень умершего отца.